и Аральского морей. Свыше недели ехали русские по земле половцев, то 5-7 раз в день получая свежих лошадей, то не меняя их по 2-3 дня. Для питья топили снег на кострах, пищу расходовали бережно. Вокруг расстилалась снежная пустыня, ни городов, ни селений, одни редкие татарские ямы, чужие земли, чужие нравы. Месяц тянулся путь по земле кангитов, родом печенегов. Проводники говорили, что питались они скотом, жили в шатрах, немногие уцелевшие в рабстве у татар. Чем дольше длился путь, тем горше представала перед Александром судьба Руси. Именно в этой пустыне умерли многие слуги и дружинники отца, ехавшие с ним в Каракорум. Сидя на санях в теплом козьем полушубке, меховой татарской шапке, обычные дары хана послам в дорогу, Александр не раз вспоминал о горькой участи отца и о славе своего далекого прародителя Владимира Мономаха. Тот, говорят, от самой Византии получил символ величия, шапку и бармы. А ныне потомок его красуется на бескрайней дороге в шутовском колпаке. Прошло немногим больше 100 лет, а как все изменилось? Мономах пил золотым шеломом Дон. Его именем степняки детей своих пугали в колыбели. В расцвете величия оставил Русь сыновьям Мономах. По старинному обряду, обернутые плащом тело умершего великого князя, положили в сани и отвезли в Киевскую Софию, чтобы после отпевания предать земле. Оружие, броню, меч, славные стяги укрепили на стенах храма. Духовные люди учили почаще с испытанием заглядывать в свою душу, проверяя, что лукаво в ней есть. И сам Владимир Мономах, уже сидя в санях накануне кончины, тоже размышлял о жизни и в печали разгнул псалтирь, которая лишь углубила его желание разобраться в своих думах. Мономах писал в поучении своим сыновьям, значит, и прадеду Александра Юрию Долгорукому. «Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых. Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленного и потомков его просящими хлеба. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Неужто недавнее лихолетие сгубило сплошь грешников, а в голоде изнывают их неправедные потомки?» Возвеличенные летописцами призраки прошлых веков обступали Александра, но не было среди них ни одного, кто мог бы дать совет. Все они ушли во славе. Разорена София, расхищены священные реликвии, а потомок Мономаха и взаправду сидит на санях и, кажется, впрямь едет на тот свет, чтоб безвестно затеряться в разноязычной толпе послов. Что оставит он тогда сыну Василию, семье? Прогонит их новгородцы с городища. Уйдут они в Полоцк, а рядом Литва. Горькая судьба для победителя немцев, шведов, литовцев. Дни сменялись днями. Одна тяжелая дума сменяла другую. И не было видно ничего, кроме неба и земли. Это была земля огузов, живших на Сыр-Тарье. Месяц целый чередовались опустошенные города, разрушенные крепости и селения. А ведь отсюда приходили купцы в Новгород и Владимир. А в Орнасе Ургенича.